тебя, как к тебе приехать, моя интернет-любовь. Но я хочу лишь быть с тобой, я хочу лишь быть с тобой. Желтенку в интернете, знаю, мы теперь семья. Каждый день друг другу пишем, знаю, я люблю тебя. Как к тебе приехать, моя интернет-любовь. Но я хочу лишь быть с тобой, я хочу лишь быть с тобой. Почему ты перестала говорить со мной в дискорде? Не звонишь мне и не пишешь, твои чувства вдруг замерзли. Знаю, что сам виноват в печали вновь приобретенной. Ведь понятно, что любовь сразу была мертва рожденной. Жалко, что убегают те дни, когда вновь зажгли мы огни. Что давали нам чувствовать, что мы здесь не одни. Снова бросаешь меня дырить, собрать забывая, кто я такой. Любовь не спасет мира, только убьет его. Он не склеит пластырь надежды, что умерла еще прежде того, как ты захотела со мною быть. Больше ты не нужна мне, поверь, я найду другую такую, которая в ответ будет меня любить. Я с тобой улечу навсегда, мы забудем, кто такие мы есть. Между нами только солнце и луна, как магниты меня тянет тебя. Интернет-любовь погубит меня, как же так? Я не хочу быть всегда несчастным, но я все еще такой же наивный дурак. Что знаете, я никогда не сдамся, никогда не сдамся. Желтенку в интернете, знаю, мы теперь семья. Каждый день друг другу пишем, знаю, я люблю тебя. Могу к тебе приехать, моя интернет.